За день до этого. Час спустя после окончания уроков. Посылка размером с коробку для обуви лежала перед парадной дверью. Отверстие для писем в двери было довольно узким, поэтому все, что оказывалось толще куска мыла, всегда оставалось на крыльце. На посылке небрежными каракулями написано имя адресата Клей Дженсен, то есть я. Поэтому я поднял посылку, вошел в дом, прямо на кухню, и положил посылку на разделочный стол. Из одного из ящиков достал ножницы, разрезал упаковку, открыл коробку и обнаружил нечто, завернутое в пузырчатую пленку, развернув которую, я увидел 7 аудиокассет без упаковки. На каждой кассете в нижнем правом углу был написан номер, возможно, темно-синим лаком для ногтей. По одному номеру на каждой стороне. 1 и 2 на первой кассете, 3 и 4 на второй, 5 и 6 и так далее. На последней кассете надпись была только на одной стороне. 13. Кто это послал мне обувную коробку с аудиокассетами? Никто уже давно не слушает кассеты. Интересно, а мне вообще есть на чем их послушать? Гараж. Старый магнитофон на верстаке. Отец купил его на домашней распродаже за какие-то копейки, чтобы не думать о том, что он может испачкаться или забиться опилками, но что самое важное сейчас — это кассетный магнитофон. Я добрался со своей ношей в гараж, подтащил табурет поближе к верстаку, положил рюкзак рядом на пол и устроился поудобнее. Нажал на магнитофоне кнопку «Открыть», и пластиковая дверца распахнулась. Я вставил первую кассету.